Сюнь, я вздохнул, сидя в машине. Лимузин удалялся по реке Канда на север. Я знал, что сотрудники воспримут это в штыки, но точно не ожидал, что Румика попробует меня соблазнить. «Простите за мою сестру». Рейка почему-то крепче сжала руль и извинилась за сестру. «При следующей встрече устрою ей 12-часовую выволочку. Она у меня на сверхзвуковой скорости покинет атмосферу, а потом прилетит назад». Стискивая зубы, говорила она, но голос все же просачивался. «А? Нет, ничего, Сюня сама». Покачав голову, она стала вести себя как обычно. «Но использовать высший кодекс темного Хадера, пункт Омега, статья 8... Я знаю, Рейка-сан, можешь не говорить такие постыдные вещи!» Говорил лежавший на заднем сиденье Сюнье. Он замахал пистолетом, чтобы тот снова стал телефоном. Отец и остальные придумали это на случай, если враг промоет мозги главе. Но Румика этого не упустила. «Да уж, неловко получается». «Ты не виновата. Хотя Румика наверняка еще много чего придумает». «Я буду с вами, Сюни, сама». Почему-то она сказала это громче, но парень не придал значения. «Да, без тебя я бы ничего не добился. Я всегда могу положиться на тебя». «Да». Она довольно улыбнулась. Видя ее такой, Сюни тоже улыбнулся и собрался прикрыть глаза. «Простите, я должна сделать напоминание. Позвольте проверить прогресс и произвести перенос». Голос Ильи Музина вмешался в разговор. «Убедитесь, что до закрытия компании нет задержек в расписании». «А, да, точно». Вздохнув, Сюни поднялся. «Первый этап — сообщить о закрытии. Второй этап — уйти». Он открыл расписание на телефоне и стал проверять. «Информация по второму этапу — уведомить правительство Японии, но 2 часами ранее сообщить дочерним компаниям». Рейка отпустила руль и тоже стала проверять приложение. «Сейчас все активы, включая строительство хата, составляют 3%, завтра будет 10%. На 35% выходное пособие можно выплатить в полном объеме. Новый запрос на саботаж уже готов. А, еще есть запросы на убийство». «К сожалению, нет конца тем, кто считает, что злая тайная организация готова делать все. Отдел разработки нового оружия и снаряжения отчитались о том, что разработки были завершены вчера». «Ремонт объекта проходит нормально? Надо все здания филиалов отремонтировать». «Да, все проходит как полагается. Через 2 месяца все будет готово». «А что руководство?» «Частично связь оборвана. Похоже, все вышло как надо». «Уже несколько человек. Это разом Ангел и Геон-сан». Сюни произнес имена руководителя отдела экономики и руководителя обеспечения и обучения персонала. «Надо же, Геон», — сказала Рейка. Руководитель отдела обеспечения Геон был здоровяком. Из обычного бойца он поднялся до сверхчеловека, потом стал руководителем отдела и вошел в руководство. Он привык выживать не с помощью головы, а мышц. Геон-сан связан с отделом логистики и кадрами. Конечно, он заметил. От разума Ангела было ничего не укрыть. Хотя лучше бы никто не лез с этим. «Разуму Ангелу что-то интересно?» — улыбнулась Рейка. В 60-е годы во время Холодной войны родился гигантский ребенок, в голове которого был квантовый компьютер, и это когда про цифровой мир еще никто не думал. В нынешнее время он смог улучшить себя, сделав меньше, и принял форму прекрасной девушки. И сейчас полностью отвечал за экономическую составляющую темного Хадера, против ее решений не возражал даже глава. От нее ничего нельзя было скрыть, и когда ее спросили, она подняла руку и сказала: «Если спросят, предам, а если не спросят, скажу все, как договорились». «Ну да, проблема лишь со стариком Хантером», — с беспокойством сказал Сюнье, упомянув руководителя отдела по сбору информации Грей Хантера. Это был старик, которому около 90 лет. В 60-е у него были зачесаны назад светлые волосы, сам он ходил в костюме с галстуком и занимался информационной войной и саботажем. Вообще сейчас за отделом присматривала Рейка. «Думаю, он счастлив в своем непонимании ситуации». «Дайдара как разум Ангела. Ямика-сан всегда говорила, что хочет на семейной жизни сосредоточиться. Потому все хорошо. Остается только доктор Фарах. Ему главное продолжить свои исследования, и отправила ему документы, потому он будет вести себя тихо». В документах было указано, что в этом году у него будет двойной бюджет, а еще ему предоставили разрешение на патент наименее опасных исследований. «А что с нашими внешними активами?» «С сегодняшнего дня пока они составляют 2%. Разум Ангела и Дайдара дали свое согласие, потому через полгода они будут составлять 89%. Спокойно ответил ИИ Лимузина. «А что с бизнесом строительства Хато?» «Строительство Хато — это официальный бизнес темного Хадера. Его использовали для отмывания денег. Его слоганом было «Ломать и строить, помогать миру». Это обычный бизнес, потому с ним не будет проблем. Строительная техника арендованная, и заказы будут выполнены тогда же, когда и готова основная база темного хадера. Осталось выполнить работу по саботажу. Трупы скажутся на доверии. Кстати, как работает Акютер? Акютер — это специальное приложение для простых бойцов, чтобы они могли перевести дыхание. Это приложение разработала специальная компания, работающая с преступными организациями, там все строго, потому информация не утекает, и покуда не появляется ложная информация и не разглашаются секреты фирмы, все остается анонимно. Что удивительно, это приложение заинтересовало не только простых бойцов, но даже высшее руководство. Но в случае нарушения людей ждали штрафы, бывало так, что все данные удалялись, и люди запирались, живя со своими многомиллионными долгами. Там же работали и хедхантеры из других компаний. Кстати, для безопасности с компьютера доступ получить было нельзя. ИИ, проверь. Темный хадер, разорение, закрытие, последний день, распуск. Не определился с планами. Что делать? Прошло 3 секунды. Я проверила до 23 часов. Упоминания о закрытии темного хадера нет. Похоже, все обязались молчать. И это тоже. Но еще пользователи нашей компании считают это важным. И все бойцы обучены сетевой грамоте. Радостно сказала Рейка. Впервые это стало ясно, когда Сюнь еще был принцем Хадером. Вот уж не думал, что здесь пригодится. И теперь надо передать выполнение многолетнего плана, который уже не остановить. И кандидаты определены. Да. На западе Японии Систерс Пирамид, на востоке Сюяма, а в токийском районе RBG. Или Король Бойни. Ясно. Значит, мне остается лично встретиться и договориться. Да, от Систерс Пирамид уже пришло приглашение на встречу. «Послезавтра я буду готов. Надо академический отпуск взять. Сейчас не до школы будет». Организация разрослась, было много побочных компаний, и все приносили выгоду, у них имелось море договоров и ресурсов. И теперь надо было избавиться от устрашающей весь свет компании за полгода. От осознания этого Сюни тяжело вздохнул. «Проблема — договор со страной». «Тут никаких проблем. Мы изначально были связаны, и скорее было бы странно, если бы те, кто занимаются уничтожением окружающей среды, стали заниматься уборкой. Или все переживали, что разрушается неприятная юридическая инфраструктура». «А ведь и правда», — улыбнулась Рейка. «Значит, главная проблема — это...» Сюня вздохнул, то, что скрывал за окном фильтр. «Рейка-сан права, надо будет разобраться совсем лично. Но это могло бы стать большим подарком для освоения Марса или космоса в целом. И система распознания не пропустит никого, кроме нас. Одно проблемное наследство. Было бы проще, если бы обычная компания досталась». Сюнь зевнул. «Прости, Рейка-сан, я вздремну немного. Разбуди через полчаса». Парень снова лёг и задремал. Из реки Канда они перебрались в Сумиду. Девушка включила оптический камуфляж и перешла в режим полета. Посмотрев на часы в машине, она приземлилась на 314-ю трассу. Машина поехала по дороге, другое название которой было Каванута-Дори, и пересекла Аракаву. Лимузин направлялся не к Кацусике, а в сторону Идагавы и подъехал к новому отелю. Они заехали на подземную стоянку. Рейка открыла заднюю дверь и собралась разбудить Сюнью. Ее взгляд упал на его губы. «А», — вздохнула она, а потом облизнулась. Ее язык приближался к губам парня, но тут она покачала головой и остановилась. «Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя!» Тихо бормотала она, отходя от двери. Она ходила вокруг машины, сжимая и разжимая кулаки, а еще мотая головой. «Да, нельзя. Я отличный секретарь, отличный секретарь, отличный секретарь!» Точно мантру повторяла она. Вот девушка собралась, глубоко вдохнула, наполовину влезла в машину и стала тормошить Сюнью. «Сюня сама! Сюня сама!» «Ага. 30 минут уже прошли? Спасибо». Он проснулся. «Нет, мы прибыли в отель. Сегодня можете отдыхать». «Ага, понял. Тогда пошли вместе. Ромика тоже ждет». Сонный, он взял Рейку за руку и пошел. Скорее всего, он считал, что в начальной школе. «А, нет, Сюня сама. Вся красная Рейка все же не думала вырываться. Они дошли до гардероба, а потом и до машины. В лифте парень снова уснул, и Рейка подхватила его и отнесла в номер. Театр Ситопасов. «А как вы познакомились, Дарука?» — внезапно спросил один из ситопасов, находившийся в фургоне. «Чего так внезапно?» Проявил внимательность, когда разговор закончился. Ага, ладно. Это 6 лет назад случилось. Я тогда была бойцом-стажёром, и Этона попросила помочь с экзаменом на физическую подготовку. О, интересно, а кто все ныл перед письменным экзаменом и моей помощи просил? А еще плакал, что дроби делить не умеет. Чего? Я не настолько глупая! А, да? А кто расплакался передо мной на экзамене по математике в старшую школу? А кто просил со временем смухлевать во время забега на длинную дистанцию? Так ты же сама вызвалась? Замолчи, я до сих пор помню, как ты со слезами на глазах о помощи умоляла. А кто купонами на еду полгода делился, лишь бы молчала, а ты смогла перед Сюней выпендриться на последнем экзамене? А кто их продал и купил оборудование, а потом уж до моей комнаты в общежитии долетел? А покрывало-то кто, а? Да замолчи ты. Кто, спрашивается, попросил данные подправить после того, как разнес поддельную цель? Девушки начали спорить, а задавший вопрос Ситопас заткнул уши и отступил подальше от пассажирского сиденья. Туда пересел другой Ситопас и демонстративно заткнул уши. Спор девушек продолжался.